Вступление. Кап. На ночь Кап устроился в зарослях опушки, на лесной паутине. Он прилег на скрещение двух упругих шелковых ниток и сразу уснул, как в черную воронку упал. Но и тогда он продолжал тихонько вздрагивать от всех дневных огорчений и, главное, от одиночества, которое ощущалось даже сквозь беспамятный сон. А утром стало легче. Лучше. Очнулся Кап от ласкового щекотания. Оказалось, что здешнее Лао-Цоло, очень похожее на то, что дома у Капа, просунуло сквозь листья желто-белый луч. Потрогало им прозрачное тельце Капа. Может быть, хотело поиграть с малышом. Кап обрадовался. Живая искорка в нем благодарно разгорелась в ответ. Кап решил, что нет никакого резона унывать раньше времени. Просто случилось приключение. В приключениях всегда так. Сперва неприятности и опасности, а потом все кончается хорошо. И, конечно, его найдут. Вернутся домой, заметят, что одного путешественника нет, и тут же бросятся назад, на поиски. Да, разумеется, такие поиски — дело непростое. Очень даже непростое. Кое-кому покажется даже, что совсем безнадежное. Но сам Кап вовсе так не думает. А есть еще и другая надежда. Кап сам отыщет разумных существ и попросит о помощи. Правда, пока он их не видел. Но ведь он здесь всего сутки. Не может быть, чтобы на такой громадной и красивой планете не нашлось никого, кому известны законы движения в пространстве. Да, конечно, старая ворчливая Тули Буба утверждает, что разумная жизнь во Вселенной крайне редка. Но ясно же, эти слова для того, чтобы маленькие капли не шастали без спросу где не надо. Шелковые нитки закачались. Кап увидел, что к нему подбирается существо. Страшилище. С мохнатым телом, на восьми кривых ногах, со множеством свирепых глаз на безобразной голове. Ну и создание. Ну кто его знает? Может, по здешним меркам это красавец? Кап на всякий случай послал навстречу существу осторожный магнитный импульс. «Здравствуй, ты разумный?» Существо не ответило и продолжало подбираться. Кап не испугался. Страшилище ничего не могло ему сделать. Впрочем, и он страшилищу тоже. Разве что кольнуть его насмешливым лучом своей искорки, слегка подразнить. Кап так и сделал. Потом нащупал тельцем силовую линию здешнего магнитного поля и скользнул по ней с паутины. На простор, на свет. Мир, открывшийся Капу, был зеленым и голубым, приветливым. Веял ветерок. Вот и прекрасно. Кап растянул прозрачное тельце в прозрачную пленку, сомкнул ее в невесомый пузырек, вобрал внутрь пузырька тепло утренних лучей. Воздух в нем нагрелся. Летучий искрящийся шарик, поднимаясь все выше, поплыл в мягком воздушном потоке. С высоты здешняя планета была похожа на лимузину. Только зелень посветлее и не такая густая. И в реке, Кап чуял это издалека, кроме воды было много каких-то незнакомых смесей. Но голубое небо отражалось в реке ярко и весело, знакомо. Кап оглядел небо. Оно было почти пустое, только напротив яркого Лао-Цоло, у горизонта, желтело небольшое облако. Кап слегка похолодел от грусти. Нет, он больше не обманется. Вчера он с надеждой и радостью кинулся в гущу облаков, но не встретил там никого. Ни одна, понимаете, ни одна из миллионов капелек не отозвалась на его зов. И не потому, что они не понимали языка. Нет. Они вообще были какие-то или наглухо уснувшие, или ненастоящие. Страшно сказать, неживые. И Кап, он хотя еще и не взрослый и не очень-то образованный, но все же сообразил, вернее, почувствовал, что в облаках никого он не найдет. Грустно и непонятно. Да что поделаешь, видимо, здесь свои законы, своя жизнь. Воздушный поток нес Капа вдоль речного русла. Кап отдался теплу и полету бездумно, лениво. Тревога его растаяла, он был словно в полудреме. и сперва не обратил внимания, что по берегам все чаще стали возникать громадные сооружения. Наконец их стало гораздо больше, чем зелени. Тогда Кап встряхнулся и стал соображать, куда его принесло. Сооружения, безусловно, были жилищами. Кап и вчера видел такие, только издалека. В жилищах обитали великаны, которые двигались на двух конечностях. Такие водились и на поверхности лимузины. Они назывались уугы. Правда, там жилища уугы были гораздо меньше, из древесной коры и веток. И еще различие. На лимузине великаны поросли шерстью, а на здешних шкуры явно были искусственные. Но это, конечно, ничего не меняло. Никакого контакта между летучими каплями и жителями планетной поверхности быть не могло. Это два совершенно разных мира, два совсем не похожих разума. Если вообще можно допустить, что двуногие обладают разумом. Скорее всего, нет. Известно, что они и охотятся на других существ, и друг на друга, нечувствительны к голосам магнитосферы и не в состоянии подняться даже до нижнего облачного слоя. Короче говоря, пользы и помощи от этих существ не могло быть ни малейшей. Кап хотел поскорей покинуть это неприятное место. Но вдруг уловил в хаотическом дрожании здешнего магнитного поля что-то необычное, какую-то стройность и осмысленность. Ничего он, конечно, не понял в услышанных сигналах, но это были именно сигналы. Их посылали друг другу явно разумные существа. Кап так заволновался, что забыл о температурном режиме. Воздух внутри шарика резко нагрелся и разнес оболочку на мельчайшие брызги. Но центральная магнитная точка тут же собрала водяную пыль обратно в каплю. Кап, обмерев на секунду, начал падать в реку. Однако тут же пришел в себя. Опять нащупал одну из линий планетного силового поля и помчался по ней к жилищам двуногих великанов, в то место, откуда доносился особенно явный сигнал. Сквозь прямоугольный проем Кап влетел в громадное помещение, замкнутое квадратными плоскостями. Здесь было много непонятного. Но Кап не стал оглядываться. Главное — сам обитатель жилища. Он сидел перед каким-то блестящим предметом, от которого как раз и шли сигналы. Перед глазами великана блестели две круглые пластины, словно линзы из неживой затвердевшей воды. Такой же материал покрывал слегка выпуклую переднюю стенку той штуки, с которой великан общался. Над этой штукой торчал металлический стержень, на котором горела искра от Лао-Цола, или как оно тут называется. Конечно, Кап не умел рассуждать логично, как взрослая капля. Но инстинкты и способность к догадкам, они ведь от рождения. И чутье подсказало Капу, что если он сядет на шарик стержня и пошлет великану магнитный импульс посильнее, этот житель здешнего мира услышит его, Капа, и, может быть, даже поймет. И Кап сел, словно на шарике зажглась еще одна искорка. Сгустил внутри себя заряд помощнее и бросил его наружу невидимым лучом. «Здравствуй, ты разумный?» Профессор Тачкин уже вторую неделю налаживал свой контакт с Аликом. Алик — это анализатор лингвистических структур с полным профилем саморегулирующихся блоков. Ну, короче говоря, компьютер, предназначенный для разбора всяких загадок и хитростей, связанных с языками. Современными и древними, земными и, на всякий случай, инопланетными. Машина была, конечно, гениальна, но характер имела вредный, с чисто человеческими капризами. Когда пришлось расшифровывать надписи на глиняных табличках, найденных недавно в одной пещере у Красного моря, Алик разделался с этим шутя. Но когда профессор задал ему какой-то пустяковый вопрос, тот выдал в ответ светящуюся строчку. «Сам-то не можешь мозгами пошевелить, что ли?» Сегодня утром профессор ввел в Алика программу, необходимую для разгадки древнего колдовского заклинания жрецов племени Юга-Туга. Сперва Алик добросовестно замигал цветными лампочками, но потом вдруг выдал на дисплей какие-то загогулины. А следом весьма обидную фразу. «Здравствуй, ты разумный?» «Ну, знаешь ли», — возмутился профессор Тачкин, — «я-то разумный, А ты ведешь себя совершенно несерьезно. Неинтеллигентно даже. Тогда Алик включил акустический блок и сообщил механическим, но с капризной ноткой голоском. «А при чем тут я? Это какой-то тип сел на внешний вывод и лезет со своим излучением». «Да что ты городишь?» — рассердился Тачкин. «Сам посмотри. Вверх, на антенну». Профессор посмотрел и ничего не увидел. Только горели на хромированном шарике две солнечные искры. «Ты меня неумно разыгрываешь», — с упреком сказал профессор. «Очки надень». Очки были на профессоре. Он поправил их и пригляделся. Одна из искорок странно вибрировала. Она дрожала внутри крошечной капли, словно в росинке. «Ну и что?» — произнес профессор Тачкин. Капелька вдруг снялась с шарика и стала описывать вокруг него кольца, как спутник вокруг планеты. Потом нарисовала в воздухе несколько сложных фигур. В ее поведении определенно угадывался какой-то смысл. Профессор был широко образованный человек. Он никогда не сомневался, что формы жизни во Вселенной могут быть самыми разными. Поэтому не очень удивился, но все-таки заволновался. «Простите, с кем имею честь?» Капелька опять опустилась на шарик, а по экрану побежали зеленые буквы. «Я Кап. Мы с классом полетели на экскурсию в широкое пространство и на минуту присели у вас. Я увидел что-то разноцветное, оно летело, а я полетел за ним. Наверное, никто не заметил, что меня нет, капсула ушла, а я здесь. Ты можешь мне помочь?» «Простите, но как?» «Но ты же разумный. Нужен магнитный транслятор с автоматическим определителем координат. А то и Пунани, и Пудули там совсем высохнут от страха за меня». И профессору показалось, что кто-то всхлипнул. То ли Алик, то ли кто-то еще.